10. «Лестер!» — только и успел произнести Джон Лапуант перед тем, как кулак размером почти что с брусок консервированной ветчины, только тверже, врезался ему в лицо. Раздался противный хруст ломающихся костей, его нос превратился в кровавое месиво из костей и хрящей. От яркого всполоха боли Джон зажмурил глаза, и в темноте замелькали разноцветные фейерверки. Он слепо замахал руками, пытаясь уйти от ударов и одновременно устоять на ногах. Из разбитого носа и изо рта шла кровь. Джон врезался в доску объявлений и сбил ее со стены. Лестер снова шагнул в его сторону, нахмурив брови в убийственной сосредоточенности. Шейла Брайхем схватила микрофон рации и завопила, вызывая Алана.